пути ЦРУ неисповедимы. Что сказали бы американские налогоплательщики, если бы увидели агента этого ведомства в гаитянской хижине на обряде вуду? Симона, похоже, не разделяла его нетерпения. Почти не шевеля губами, она произнесла: «Главное, не торопитесь. Когда церемония окончится, мы пойдем за Финьоле. Он приведет нас к людям Жакмеля, который завяжет нам глаза и доставит к нему. И не забудьте, Жакмеля ищет все Тонмакуты Порто-Пренс». Малько посмотрел на Финьоле, их взгляды встретились. Тот едва заметно подмигнул. Сердце у Малько забилось быстрее. Через несколько часов первый этап его миссии будет завершен. Он пощупал свой сверхплоский пистолет на животе под рубашкой. Вступив в заговор с государственным преступником с целью свержения законного правительства, рассчитывать на пощаду в случае провала не приходилось. Он подумал об Александре и о добропорядочных обитателях своего Лицена. Хорошо, что они не видят его в убогой хижине среди всей этой публики. Он снова взглянул на посланца Жакмеля. Тот по-прежнему пялился на Хумси, которые теперь танцевали отрешенно с остановившимся взглядом. Время от времени они резко дергали бедрами, и одна из них запевала какое-то заклинание, которое под ускоряющий бой барабанов подхватывали остальные. «И долго еще это будет продолжаться?» — спросил Малько. На лице Симоны отразилось беспокойство. «До тех пор, пока боги не ответят. В 2, а может быть и в 3 часа ночи. Ну и ну». Заклинания Хумси вдруг стали более пронзительными, и они сильно затопали босыми ногами по глинобитному полу. Некоторые из них стали размахивать пальмовыми листьями, а потом рвать их на мелкие кусочки. Оставив свою бутылку, толстый хумган подошел к столу, на котором горела свеча, набросил сверху простыню и, комично тряся складками жира, пустился в круговой танец, по очереди отталкивая Хумси на зрителей своим огромным животом. Одна из них почти упала на Финьоле, который воспользовался этим, чтобы ее пощупать, хотя происходящее и не навевало эротических мыслей. Малько еще раз оглядел присутствующих. Как узнать, кто из них Тонмакут? Все они завороженно следили за действиями хумгана, и все были похожи друг на друга. Бедно одеты, с грубыми лицами. Потенциально каждый из них был опасен. Рукоятка пистолета сильно давила ему на живот, затрудняя дыхание. Вдруг Симона слегка ущипнула его за бедро и прошептала: «Посмотрите туда!» Он повернул голову. Весь проем двери занимала огромная, важная негритянка с тройным подбородком. На голове у нее была нахлобучена украшенная цветами и закрепленная длиннющей шпилькой соломенная шляпа. Захария подбежал к этой странной особе и поцеловал ей руку. «Это Мамбо, жрица вуду», — сказала Симона. «Ее зовут Матильда. Она пользуется большим влиянием, говорят, Франсуа Дювалье. Не раз тайком приглашал ее во дворец и просил приготовить уенгу для защиты от врагов». Политика всегда неразрывно связана с магией. Матильда величественно прошла через комнату и села на скамью. Малько поискал глазами Финьоле. Тот стоял на месте. Был уже час ночи. Две хумси с кадильницами в руках подошли к накрытому простыней стулу. По знаку толстого хумгана и под заклинание своих подруг они подняли кадильницы и помахали ими, как в церкви. Потом сняли со стула простыню и задули свечу.